Фабель ничего не сказал, но ему неожиданно вспомнился истерический страх Сони, когда его команда нагрянула на квартиру Клугмана в поисках хозяина. Да и сам Клугман после своего исчезновения где-то тщательно прятался, и явно не от полиции. Увы, кто-то его все-таки нашел, и дело закончилось трупом в бассейне. Заметив, что его слова подействовали на Фабеля и заставили задуматься, Фолькер немного успокоился и опять сел. Фабель последовал его примеру. «Я помню, герр Гаупткомиссар», — куда менее агрессивным тоном продолжил Фолькер, «как резко отрицательно вы отнеслись к тому, что мы через Клугмана передали украинцам информацию, которая помогла им прикончить Улугбая. На самом деле все было не так. Мы не настолько глупы и жестоки, как вы считаете. Клугман вполне сознательно сообщил украинцам лишь часть того, что нам было известно. Мы тщательно дозировали, что им говорить, а что нет. И украинцы не смогли бы уничтожить Улугбая с такой легкостью, не имея они дополнительных источников информации. Кто-то выдал им то, что мы скрывали от них, а заодно и Клугмана засветил, рассказал, что его тайные контакты с наркомафией и его шумное увольнение из полиции были частью нашей операции по внедрению своего человека в преступный мир. Вы утверждаете, что Клугман убит полицейским или полицейскими? — спросила Мария Клей, опередив Фабеля, на губы которого просился тот же вопрос. Фолькер пожал плечами. «Кто именно стрелял, не знаю. Но кто-то из коллег его подставил и был как минимум косвенным виновником его гибели. Тот, кто его продал, вне сомнения, получил за это хорошее вознаграждение и мог даже лично убить Клугмана, лишь бы спрятать концы в воду и сберечь свою шкуру. Но вряд ли понадобилось пачкать собственные руки. Достаточно было сообщить банде Ветренко, что Клугман подставной, а уж украинцы сами подсуетились немедленно убрать его. — Шеф Ханзи, — тихо сказал Вернер Мейер за спиной Фабеля. Тот резко вскинулся. — Проклятие! — сказал он. — Ты прав, Вернер. Мы допрашивали информатора в управлении полиции и засветили его. Черт вас побери, Фолькер! Если бы мы знали о предателе в полиции раньше, мы бы не притащили сюда свидетеля. Мы все сделали бы по-тихому. Нам и в голову не приходило, что привести свидетеля в управление все равно, что смертный приговор ему подписать. Фабель повернулся к Вернеру. «Найдите Ханзи и позаботьтесь о его безопасности». «Будет сделано, шеф». Вернер вскочил и вышел из кабинета. Мария пересела на его место поближе к Фабелю. «Значит, вы утаивали некоторые факты от меня, потому что боялись предателя в полиции?» — спросил Фабель Фолькера. Тот тяжело вздохнул. «Я ничего от вас не утаивал. Если вы действительно считаете, что за изуверскими убийствами стоит Ветренко, я готов сделать для вас все, что в моих силах. После гибели Клугмана у нас, честно говоря, пропала охота в какой-либо форме сотрудничать с Ветренко». Фолькер помолчал, затем неожиданно сказал: «Вы крепко не любите меня, да, Фабель?» «Я вас просто не знаю. Поэтому я не могу любить или не любить вас». Фолькер хохотнул. «Похоже, вы не ко мне плохо относитесь, а ко всему тому, что я представляю». «Да. К вашей организации я не горю любовью. Любопытное у вас представление, Фабель. В ваших глазах наша разведка недалеко ушла от гестапо. Зато все гамбургские полицейские расхаживают в белых ризах. Ангелы во плоти, последний оплот добра и чести. Позвольте сказать вам несколько отрезвляющих слов. Мне чертовски повезло, что я вообще родился. Если бы святая гамбургская полиция довела свое дело до конца, мой отец погиб бы в тюрьме Фульсбюттель. Он был социал-демократом и профсоюзным деятелем, 19-летний идеалист. И вполне естественно, однажды ночью в его дверь постучали. За ним пришли не из СС или гестапо. Его загребла ваша дрожайшая гамбургская полиция. Он угодил в тюрьму Фульсбюттель, которая после войны была классифицирована как концлагерь Фульсбюттель. Что, забыли? Фабель знал эту мрачную страницу в истории гамбургской полиции. После того, как нацисты пришли к власти в марте 1933-го, именно в Гамбурге полиция ретиво взялась за ликвидацию коммунистов и социал-демократов. Уже в сентябре функция политического сыска перешла к СС, но за 6 месяцев того года гамбургская полиция успела печально отличиться и покрыть себя несмываемым позором. «Ладно», — сказал Фабель, — «вы правы. Хотя вряд ли сейчас уместно об этом говорить». «Уместно!» — воскликнул Фолькер. «Вы воображаете, что я пошел работать в БНД из-за каких-то корыстных побуждений? Чушь! Вы считаете себя защитником закона, а я служу в БНД, чтобы защищать высший закон страны, Конституцию. Для меня демократия в Германии — высшая ценность, выстраданная всей нашей горестной историей. Вы знаете, Фабель, кто я по сути? Я пожарный!» Он кивнул в сторону окна. «Там на улицах бродят всякие придурки и неудачники, готовые поиграть со спичками. Левые экстремисты, правые экстремисты, исламские фундаменталисты. И моя задача — гасить искры, пока они не возгорелись в пламя». «Ладно, ладно», — смутился Фабель, — «извините, если я задел ваши чувства». «Но факт остается фактом. Вы утаивали важную для следствия информацию. Давайте покончим со взаимными упреками. Постараемся проявить взаимное уважение и не совать друг другу палки в колеса». Фолькер позвонил секретарю и велел принести документы по делу Витренко. Когда папка оказалась на столе, Фолькер вынул из нее лишь один лист бумаги и протянул его Фабелю. Таблицу с названиями фирм, датами и какими-то цифрами. «И что это значит?» — спросил Фабель, передавая листок Марии, которая тоже непонимающе покрутила его в руках. «Здесь все, что нужно вашим коллегам из отдела корпоративных преступлений. Движение капиталов. Кто, когда и сколько взял. Сведения получены легально на основе судебного разрешения». В списке, кроме знакомых Фабелю названий «Галиция Трейдинг» и «Айтель Импортинг», значились и другие. «Этих данных достаточно, чтобы получить ордер на арест и обыск», — сказал Фолькер. «Если ваши коллеги копнут всерьез, им удастся припереть Айтеля к стене». «Что касается Витренко, то тут я, честное слово, ничем помочь не могу. Я понятия не имею, где он сейчас. Однако мы знаем, как выйти на его людей». Фолькер вынул из папки фотографии двух мужчин и положил их перед Фабелем. Типичные снимки телеобъективом, сделанные группой наблюдения с большого расстояния. Обоим мужчинам под 50. Один поджарый и скуластый, другой грузноватый. у обоих пугающих холодные глаза матерых вояк. Фолькер ткнул пальцем в фотографию поджарого мужчины. Станислав Соловей. Именно он уговорил Юрия Варасова передать руководство банды новому пахану и уйти на покой. А второй — Вадим Редченко, тот самый, с которым поддерживал связь Клугман, — спросила Мария. — Да, возможно, именно он и застрелил Клугмана. Фабель покачал головой. — В этом я как раз сомневаюсь, — сказал он. По словам Ханзи Крауса, убийцы говорили на безупречном немецком языке. И пистолет марки, который пользуются украинские спецслужбы, брошен на месте преступления явно намеренно. Боюсь, нас хотели направить по ложному следу. Ладно, не будем спорить о том, убил Радченко Клугмана или нет. Про него я точно знаю лишь следующее. В Райнбеке он заправлял подпольной фармацевтической лабораторией, которая находилась на территории заброшенного завода. Месяц назад туда нагрянули ребята из нашего отдела по борьбе с наркотиками. «Но никого там не застали», — сказала Мария. «Я правильно угадала?» «Да». В помещении лаборатории произошел взрыв именно в тот момент, когда наши ребята ее окружали. Советская мина воспламенила заранее приготовленные канистры с горючими материалами. Все выгорело дотла. Ни единой улики. Очень профессиональная работа. После этого мы потеряли след Редченко. Он регулярно появляется в определенных местах, но всякий раз наши ребята теряют его. Он мастер стряхивать хвост. Эти дьяволы прошли отличную школу. Голыми руками их не возьмешь. Фолькер устало откинулся на спинку кресла, положил ладони себе на затылок и продолжил. Собственно, операция с участием Клугмана и Тины Крамер была затеяна для того, чтобы собрать побольше сведений о Ветренко. Точнее, хоть какие-то сведения о Ветренко, потому что нам о нем практически ничего не известно, кроме обрывков, официальной информации и темных слухов в преступном мире. Я никогда не пытался ввести вас в заблуждение относительно наших конечных целей, герр Фабель. Я откровенно признаю, что мы намеревались предложить ему сделку. Мы простим его прошлые мафиозные подвиги, если он будет тесно сотрудничать с нашими и американскими антитеррористическими службами и, разумеется, прекратит преступную деятельность. Но трудно торговаться с человеком, когда не знаешь, где он находится, и когда против него нет никаких существенных улик. Впрочем, если Ветренко замешан в убийстве трех женщин, то ни о каком полюбовном договоре с ним и речи быть не может. Фолькер принял деловую позу, резко подался вперед и, глядя Фабелю прямо в глаза, спросил: «Надеюсь, теперь вы верите мне, герр Фабель?» «Если вы говорите правду, герр Фолькер, то я вам верю». Фолькер криво усмехнулся. Ответ звучал довольно двусмысленно. «Ладно», — сказал он. «В качестве жеста доброй воли даю вам досье на украинцев целиком. Смотрите, не потеряйте, копии нет». В офисе комиссии по расследованию убийств их ожидало электронное письмо из ФБР. Мария быстро распечатала его и принесла Фабелю в кабинет. «Занятное послание», — сказала она, садясь напротив начальника. «Насколько я понимаю, Джон Стурчик, американский деловой партнер Айтеля?» Фабель кивнул. «Так вот, ФБР была бы очень интересна любая информация о Джоне Стурчике и сомнительных сделках с его участием. Судя по всему, Стурчик — сын того Романа Стурчика, который предал родину и принимал участие в эсэсовских карательных операциях против соотечественников на территории Западной Украины. Вольфганг Айтель находился в то время именно в тех краях. Вместе с отступающими немецкими частями Стурчик бежал в Австрию, где в конце войны сдался американцам. Попади он в руки Красной армии, его тут же поставили бы к стенке, а так Роману Стурчику позволили эмигрировать в США, где он стал предпринимателем. По всей вероятности, деловые контакты между Айтелями и Стурчиками длятся уже не первое десятилетие. Фирма Романа Стурчика находится в Нью-Йорке, и ФБР с незапамятных времен подозревает ее хозяина в связях с организованной преступностью. Однако его ни разу не удалось схватить за руку, и он никогда не привлекался к суду. После смерти отца в 1992 году бизнес возглавил Джон Стурчик. После падения Берлинской стены и развала Советского Союза в США потянулись десятки тысяч украинских иммигрантов, законных и незаконных. Согласно подозрениям ФБР, Джон Стурчик помог нелегальной переправке в США сотен украинцев. Доказать опять-таки ничего не удалось. В итоге наши американские друзья получили на свою шею так называемую «одесскую мафию», которая действует в Брайтон-Бич, есть такой район в Бруклине. Мария оторвала глаза от распечатки и добавила от себя. «Я слышала, украинцы и русские в Нью-Йорке оказались куда круче итальянской мафии. Новичкам в устоявшемся преступном бизнесе всегда приходится проявлять особую жестокость». Мария вернулась к письму из ФБР. Американцы пишут, что Джон Стурчик, судя по всему, как-то замешан в деятельности нью-йоркской русско-украинской мафии. Фабель довольно улыбнулся. Ценная информация. Нашему Вольфгангу Айтелю, публичному борцу за чистоту нравов и порядок в обществе, вряд ли понравится, если мы придадим гласности его коммерческие связи с американской украинской мафией. Мария продолжала читать распечатку. «Черт!» — воскликнула она. «Погодите радоваться! Не все так просто. Послушайте, что они пишут. Одна из причин, почему ФБР не может получить ни единой улики против Стурчика — особая структура одесской мафии. Ничего общего с принципами организации итальянской мафии. У украинцев существуют ячейки, которые возглавляет пахан или босс. В каждой ячейке четыре группы, работающие совершенно самостоятельно. В этих группах никто, кроме вожака, не имеет прямого контакта с паханом. Вдобавок, они имеют привычку нанимать для конкретных операций вольных стрелков. Эти внештатные сотрудники могут быть любой национальности и выполняют разовые задания мафии, понятия не имея, кто заказчик. Таким образом, ФБР ни с какой стороны не может подобраться к Стурчику. И поэтому им так интересно знать, нет ли у нас чего-нибудь конкретного о его участии в гамбургских темных делах. Правильно. Плюс еще один дополнительный момент. Похоже, российская и украинская мафии в Соединенных Штатах главный упор делают не на торговлю наркотиками. Они занимаются в основном финансовыми махинациями и жульничеством в интернете, а также перемещением незаконно заработанных в России и на Украине капиталов через разные фиктивные импортно-экспортные фирмы, отмывают грязные деньги и переправляют их в США. При этом активно используются в качестве промежуточного звена европейские банки, а также инвестиции в недвижимость и строительные проекты. И в Гамбурге мы видим прямое подтверждение этой стороны их деятельности, — сказал Фабель. Он не мог скрыть своего удовлетворения. Хотя бы в одном углу картины загадки начинает вырисовываться нечто. Может, Айтели и не имеют отношения к убийствам. Все же на душе веселее от того, что по ходу следствия какие-то преступники получат по заслугам приятный побочный продукт. До сих пор были одни разочарования. Фабель решительно встал. Ладно, самое время показать этот документ коллегам из отдела финансовых преступлений.